требовало кропотливой работы, постоянного пребывания рядом с командой. Ушаков не мог опереться на просвещение, на ученые знания своих матросов, они сим не обладали. Но в них жила традиция стойкой борьбы их предков с иноземными захватчиками, традиция веры в предназначение служить народу православному, а также исконное мужество, стойкость, практическая сметка, умелость в рукодельничании, вера в командира. В иную пору это могло и зло принести. Ушаков же извлекал из такого реального состояния русского моряка XVIII века добро. Добро для моряка, для флота, для державы. Строг, но справедлив был адмирал. Справедлив и заботлив. Питание, состояние, здоровье моряка постоянно в центре внимания Ушакова. Больной морской служитель службы не исполнит. Он требовал от командиров, лекарей, подлекарей, их учеников и аптекарей бдительно следить за возникающими болезнями. О состоянии больных требует в 1792 году присылать еженедельные рапорты, означая в них число каждой болезни порознь. И дальше. Постелей, подушек он их умножить, почему и нанять их достаточное количество на сей случай число, дабы белье почасту переменять. Рекомендую всем господам, командующим корабли, фрегаты и прочие суда в палубах, где должно для жилья поместить служителей, привесть в совершеннейшую чистоту, воздух даже в интрюмах кораблей очистить, а потом здоровых служителей перевести на суда и исполнять все, как выше в повелении означено, пишет Ушаков в одном из своих приказов. Больных служителей, которые не могут помещаться в госпитале, содержать при командах, поместяя их свободно в казармы, в которых соблюдать всевозможную чистоту и рачительный за ними присмотр и попечение самих господ командующих. Тогда и я не упущу иметь всевозможное и собственный мой присмотр за всеми. Вот это уже новый и абсолютно выпадающий за пределы кастовой морали господствующего слоя принцип Ушакова. Этому еще предстояло научиться многим лучшим передовым командирам того и будущего времени. А Ушаков уже исповедовал высокую гуманистическую мораль истинного человека, и не имеет значения, что пришла она к нему не от радикалов века просвещения, а из глубин человеческого сострадания – от духовной сути высокоодаренной личности, от отца Федора и других ее носителей, возможно, и не обладавших священническим саном. Ежедневно в гавани Севастополя объезжал Ушаков корабли и казармы. Следил, чтобы каждый матрос подвесил в каюте свою койку, разложил постель, одеяло, одежду перед окуриванием корабля. «Пойми ты, братец», — увещевал он молодого моряка, — «одежда и койка просушены быть должны. Из нее гнилость и хворость пороховым и табачным дымом изгоняется, а лучше березовым дымком. Лучше всего, а ты кафтан свой под баркас спрятал, боишься, чтобы он у тебя аромат не потерял. Аль почули на него вылил?» Матросы незлобно засмеялись, а новобранец, смущаясь, унес свой кафтан в каюту, у входа в которую боцман тихо показал ему увесистый кулак. И это не ускользнуло от Ушакова. «А ты, Петрович, опять только кулаком командуешь? Скажи лучше, гребни у всех есть?» «Так точно, ваше превосходительство», — неуверенно ответил боцман. «А ну, давайте посмотрим, каковы они у вас». Началась кутерьма. Кое-кто достал из кармана сразу... Кто-то сбегал в каюту, взял из верхней одежды, кто-то из чемодана, другие растерянно разводили руками. Офицеры переглядывались. Нашел, что проверять командующий. «Вот что, братцы, без гребня матросскому служителю нельзя. Голова должна быть аккуратно прибрана, чиста, мерзости ни в волосах, ни в мыслях иметь не должна. Петрович, я больше проверять не буду, то твое боцманское упущение». «А вы, господа», — поворотился он к офицерам, — «сие тоже в регламент своих дел занесите. У командира мелочей нет, от бушприта до кормы все его заботой содержится, а главное на корабле — моряки». понял, с уважением к себе покачал головой новобранец. Главное, моряки. Какой